Глава 41. О хозяине магии. «Ты!» — выдохнула я. «Я!» — кивнул Райкрафт. Мы застыли друг напротив друга, напряженные до предела. Вот он, хозяин магии, которая прижилась во мне. Недаром мне становилось лучше от наших общих прогулок, тогда как рядом с Элаем я лишь страдала. Теперь я понимала, о чем предупреждала Лора. Она не разобралась, кто физический отец ребенка, сосредоточилась на магии, а та принадлежит Райкрафту. «Это все ты!» Я взмахнула рукой. «Выкрал меня! Запер посреди плененного леса! Что дальше? Чего ты хочешь?» «Быть с матерью своего наследника!» Пожал он плечами. Из его уст это прозвучало, как что-то обыденное. А вот я сникла. Так себе перспектива. «Физически он не твой!» Пробормотала я. «Мы ссылаем!» «Избавь меня от подробностей», — поморщился Райкрафт. «В ту ночь я, к сожалению, опоздал. Но прошлого не воротишь. Я готов смириться с твоей изменой и простить тебя». У меня от шока пропал дар речи. «Он готов меня простить? Я не ослышалась? Да это ему надо просить прощения. Он разрушил мою жизнь». «Подавись своим прощением», — вскочила я на ноги. «Мне оно не нужно. Все, чего я хочу... оказаться как можно дальше от тебя. Это невозможно», — сказал он. «Теперь ты моя. Смирись с этим. Ты останешься в лесу. Здесь тебя никто не найдет. Ты меня не удержишь. А как ты выберешься? В хижине нет дверей, окна и те отсутствуют». Мое плачевное положение его забавляло. Райкрафт буквально упивался своим превосходством. «Элай будет меня искать», — уже не так уверенно произнесла я. «И не найдет». «На всего-то у него есть ответ. В плененном лесу его магия не работает». Я вздрогнула при этих словах, но не от страха, а наоборот, от надежды. Райкрафт, сам того не подозревая, подарил ее мне. Я смотрелась. Стол, на котором появляется еда, лохань с водой, шкаф. Все это артефакты, а не работы мага. Райкрафт сказал, что Элай бессилен в лесу, а как насчет него самого? Магия голоса пугала. Райкрафт мог внушить мне все, что угодно, даже любовь к себе. Под воздействием его дара я сбежала от любимого мужчины, а это о многом говорит. Но что, если в лесу его магия тоже не работает? Если так, то у меня есть шанс на спасение. И все же спрашивать напрямую я побоялась, вдруг ошиблась. Провоцировать такого противника на демонстрацию силы неразумно. Райкрафт, видя, что я притихла, счел это добрым знаком. Ему казалось, что я почти сдалась. Надо лишь немного подтолкнуть. И он прибегнул к убеждению. «Марлоу не примет твоего ребенка», — сказал он. «Зачем ему сын с чужой магией? Чему он его научит? У него не будет ничего общего, кроме крови в венах. А этого недостаточно, когда дело касается магии». Неприятно это признавать, но в его доводах была доля правды. Но я знаю Элая. Он не такой. Для него благородство не просто слово, а состояние души. Но Райкрафт не унимался. «Я ведь сам был таким. Вроде сыном своего отца, но с чужой магией. Это всегда стояло между нами. Он пытался меня любить, но не получалось. Я был нежеланным ребенком». Я насторожилась. «В этом его проблема. Папа недостаточно сильно его любил, и теперь он хочет отомстить, убив брата? Так себе оправдание. Страшно представить, какой видит его душу Элай. Ты убил Лору», — обвинила я. «Она могла родить моему брату магического наследника». Вот так. Он даже не отрицал. Просто объяснил причину. Как будто ее наличие дало ему право отнять чужую жизнь. Именно в этот момент я окончательно осознала, что заперта в одном помещении с психопатом. И выхода отсюда, между прочим, нет. Для меня уж точно, а Райкрафт вряд ли сам уйдет. «Как тебе удалось подобраться ко мне?» Я решила заговорить его, а сама лихорадочно соображала, что делать. «Ты зачаровал Беллу?» «Я расскажу, если тебе интересно. Я подчинил ее еще во дворце невест. Она с самого начала была мне послушна. Но во дворец не пускают посторонних. В первую очередь, мужчин-магов. «Верно. Но я нашел лазейку. Мне помогла мать. Я отыскал ее, будучи подростком. Когда ты никому не нужен, невольно ищешь хоть кого-то, кому на тебя не плевать». Я поежилась от его слов. «Конечно, расти в подобной обстановке ужасно. Ребенок не виноват, что родился другим. Но тяжелое детство не дает права на предательство и убийство». «Выяснить имя, родившее нас с братом Нарите, было не так-то просто», — откровенничал Райкрафт. «Но я всегда был упорным». «Кто же она? Твоя мать?» — уточнила я. «Старшая смотрительница твоего дворца». Я ахнула. «Действительно, смотрительницами становятся бывшие Нарите, из числа тех, что не хотят после службы на благо империи покидать дворец. У них есть опыт и знания, которые они передают молодым Нарите. Пост старшей смотрительницы очень почетный. Кому его занять, как не женщине, родившей будущего императора?» «Она была рада нашему общению», — сказал Райкрафт. «Думала, я нуждаюсь в ней. Она была так счастлива, когда я пришел. Женщина, что с нее взять? Я и правда нуждался, но не в ней, а в доступе во дворец. Уже тогда я знал, что однажды отниму у брата то, что причитается мне по праву». «По какому праву?» — спросила я. «Ты родился вторым, а престол наследует старший ребенок. Аластер, слабак, из меня выйдет куда лучший император». Я не стала спорить. Бесполезно это занятие. Райкрафт одержим. Это ясно как день. Никакие доводы его не переубедят. «Ты можешь стать матерью будущего императора». Он шагнул ко мне. «Не просто Нарите, а моей законной супругой. В отличие от Марлоу, я не женат». «Это предложение?» Я удивленно приподняла брови. «Оно самое. Соглашайся, Лея. Со мной ты получишь все. Будешь императрицей. Станешь сама растить своих детей. За мной будущее». «Зачем я тебе?» «Затем, что я так хочу. А я получаю все, что пожелаю». Райкрафт дернулся вперед. Он казался расслабленным. Но это было обманчивое впечатление. В считанные мгновения он преодолел разделяющее нас расстояние. Я едва успела юркнуть за кресло. Но это был ненадежный щит. К тому же я сама загнала себя в угол. Райкрафт обогнул кресло и прижал меня к стене. «Пусти меня!» Я вырывалась. Увы. Тщетно. Мужчина лишь теснее придвинулся ко мне, а потом потянулся к моим губам. «Поцелуй! Он хочет поцелуй!» От ужаса я едва дышала. Казалось, если губы Райкрафта коснутся моих, я буду навсегда осквернена. Волна протеста, поднявшаяся во мне, придала сил. Я забилась еще неистовее, колотила мужчину по груди кулаками и пиналась. Мне удалось дотянуться до его лица и расцарапать щеку. «Ах ты, дрянь!» — зашипел он и ударил меня наотмашь по лицу. Голова дернулась от удара, и я приложилась затылком о стену. Перед глазами все поплыло. В комнате повисла напряженная тишина. Райкрафт уже не нависал надо мной, но и далеко не уходил. Стоял буквально в шаге от меня. Его правую щеку пересекли три царапины от моих ногтей. Не очень глубокие, но все же неприятные. В любой момент он мог повторить атаку, но я была готова к сопротивлению. Пусть знает, что я буду сражаться и пущу в ход все, что у меня есть. Кулаки, ногти, зубы, что угодно, лишь бы отбиться от его приставаний. «Ты совершаешь ошибку, Лея», — буравя меня взглядом, заявил Райкрафт. «Я предлагаю тебе новую жизнь, свободу, возможность быть с ребенком. Почему ты отказываешься?» «Потому что твоя новая жизнь построена на смерти и страданиях других людей. Ты убил мою подругу и не собираешься на этом останавливаться. Что случилось с Беллой после того, как она стала тебе не нужна? Что будет с твоим братом, когда ты придешь к власти? Я не хочу возглавлять этот кошмар». «В таком случае ты станешь его жертвой», — зло сощурился Райкрафт. «У тебя еще есть время подумать. До рождения моего наследника ты будешь жить здесь, а там видно будет». Снова плавный шаг в мою сторону. Я вскинула руки в попытке заслониться. Но Райкрафт легко их отбил. Что было после, не помню. Мир вдруг померк. Меня словно отключили. Очнулась я, сидя все на том же кресле, где спала до этого. В комнате никого, кроме меня, не было. Но щеку соднило от удара Райкрафта. А значит, он мне не привиделся. Хорошо, что он ушел. Плохо, что я не видела, как он это сделал. Опять. Похоже, на ближайшие месяцы я заперта в хижине. Но есть и плюс. Райкрафт не применил магию голоса. Я была права. Здесь она не работает. Хотя бы этого можно не опасаться. А выход я обязательно найду. Чего бы мне это ни стоило.